Глава 28. «Кажется, нам уже давно пора», — встревоженно взглянул на часы Елагин. «Спасибо за понимание, за гостеприимство». «За гостеприимство не стоит. Я еще даже не проявлял его», — скользнула по смуглому лицу Кузгумбаева одна из набора загадочных улыбок отца казахов. «Хорошо тут у вас, чудесный край». «Горы, великолепная резиденция. Но дела-то ждут в Москве». «Вот именно, дела ждут в Москве», — неожиданно разговорился президент Казахстана. Хотя до сих пор вел себя крайне сдержанно и настолько официально, что иногда это смахивало на самурайское высокомерие. Именно самурайское, ибо Елагин так и определил для себя отца казахов — самурай. «Но вы-то находитесь в Алма-Ате. Не так часто мы с вами видимся, чтобы столь поспешно прощаться». Елагин удивленно взглянул на него, потом на своего первого помощника, на начальника охраны, стоявшего чуть в сторонке, как бы за кулисами этого большого, превращенного в одну объемную театральную ложу зала. «В Москве все предельно официально, и это понятно. А здесь можно посидеть, поговорить о жизни, о том, что происходит в мире. Тем более, что нам пообещали принести изумительную водку». «Тоже предпочитаете водку?» «Когда оказываюсь в Москве, то предпочитаю кумыс, потому что водки там слишком много, а кумыса мало. Здесь же, в Алма-Ате, кумысом я угощаю гостей, а сам предпочитаю водку». Мелодии были монотонными и бесконечными. Похожие друг на друга, они сменялись почти незаметно, не производя на Елагина абсолютно никакого впечатления. И лишь когда на сцене появились девушки в красочных одеждах, Елагин, которого уже начало клонить ко сну, несколько оживился. «Лица все еще полуазиатские», — заметил он про себя, — опустошая первую рюмку из принесенной кем-то из людей Кузгумбаева водки. «Пусть скажут спасибо, что мы, русские, наводнили их степи целинниками, осваивающими не только их земли, но и женщин, улучшая, так сказать, породу». В следующем номере девушки оказались не менее красочно разодетыми, зато более оголенными. Их откровенные, похожие на танец живота движения, постепенно начали возбуждать Елагина. Выпив еще одну рюмку, он почувствовал, что не прочь бы с любой из них уединиться. «Вчера я беседовал с Русаковым, с президентом СССР», — уточнил Кузгумбаев, выдержав интригующую паузу. «Давайте выйдем», — тут же предложил Елагин. «Здесь душновато». Крохотный дворик, окруженный со всех сторон живой изгородью, с крошечным озерцом посередине и султаном фонтанных струй, показался им обоим идеальным местом для деловой беседы. «О чем он говорил?» — настороженно поинтересовался русский, как только они остановились у бассейна. «Казенный набор тем, переговорный процесс, подписание будущего договора, процедуру которого он предполагает организовать таким образом, чтобы сначала подписали Россия, причем каждый субъект ее, каждая автономная республика подписывала бы самостоятельно, а также Казахстан и Узбекистан, а также затем, в последующие дни, все остальные». «Почему не все вместе?» «Предполагается, что во второй и особенно в третьей волне появятся самые строптивые. Так вот, если им вздумается вносить в договор какие-то коррективы, Русаков будет нажимать на них тем, что, мол, вон какие республики уже подписали его. Не будем же теперь все изменять и заново подписывать». «Понятно», — разочарованно протянул Елагин. И казах Ата уловил в его голосе явное разочарование. Он-то хотел услышать нечто более существенное. Но важно не то, что он говорил, а то, о чем он не говорил. «И о чем же он не говорил?» — вмиг оживился русский. «У меня сложилось впечатление, что он и сам не очень-то доволен проектом нового договора, поэтому кое-какие положения попросту хотел бы переиграть в сторону позиции прежнего договора, но с еще более прочным и полномочным центром и лишь слегка расширенными экономическими полномочиями союзных республик. Причем полномочия эти касались не только двухсторонних экономических связей напрямую, но советуясь с центром. И что он думает предпринять? Кузгумбаев задумчиво прошелся вдоль бассейна, понаблюдал, как резвятся в нем золотистые рыбки и белые лягушки. Да, похоже, что предпринимать уже выпадает не ему. Это будут делать другие. Елагин, понимающе кивнул. Уточнять, кого именно отец казахов видит в тоге вершителя судеб, не имело никакого смысла. И эти другие попытаются использовать в качестве инициатора конфликта саму столицу с ее взрывоопасной нестабильностью? Такое решение тоже возможно после солидной провокации. Хотя на какое-то время Русаков постарается как бы самоустраниться, предоставив поле политических баталий силовикам. Без него. С ним, но притаившимся за кулисами. Елагин похмельно покачал головой, пытаясь врубиться в то, что поведал ему Оралхан. При этом он понимал, что казах, конечно же, знает больше, чем выкладывает. Елагин помнил последнюю встречу с Русаковым на правительственной даче в Новопетровке, как помнил и то, что тогда прораб перестройки согласился назначить премьер-министром обновленного союза именно его, Кузгумбаева. Конечно же, это согласование они трое пока что хранили в тайне, а потому для многих оставалось непонятным, почему в столь напряженное время президент России вдруг надумал устраивать себе визит в Казахстан, прибывая туда с проектом полномасштабного договора. Одни воспринимали это как демонстрацию дружбы народов на советский лад, не понимая, что все значительно серьезнее. Другие же, наоборот, усугубляли толкование визита намеками на то, что столь полномасштабный межгосударственный договор заключается в пику союзному, то есть подтверждается тот факт, что на практике суверенные республики вполне могут обойтись и без союзного центра, пользуясь двусторонними договорами. При этом спешили обвинять Елагина в предательстве идей союза, в попытке создать новый центр в российском Белом доме. И что же, у Русакова появился такой план изменить ситуацию, введя в действие какие-то силы? Елагин так и не сумел логически оформить свою мысль, но не потому, что опьянел. Просто логика эта приводила к понятию «переворот». А словесно преподнести его русский брат пока не решался. Уже хотя бы потому, что хотя бы пока что сама идея переворота пребывала за пределами его воображения. Во что это выльется, сказать пока трудно. То ли просто в какие-то высказывания да угрозы со стороны группы силовиков и радикально настроенных политиков, то ли будет разыгран какой-то... Кузгумбаев пощелкал пальцами, пытаясь вспомнить это слово. «Ну, какой-то спектакль, фарс», — подсказал русский. «Вот именно. В конце концов президента вынудят прекратить переговорный процесс, вернуться к советским ценностям, к заветам вождя мирового пролетариата. Но по международным правовым канонам это уже будет смахивать на переворот», — заметил Елагин. «Скорее на некую имитацию переворота. Интересно, правда, как удастся провести грань между имитацией и самим переворотом, кому сие позволено определять?» Ошарашенный такой постановкой вопроса, Елагин лишь проворчал в ответ что-то нечленораздельное. Прошло какое-то время, прежде чем он сумел овладеть собой и тихо, неуверенно, как бы вслух размышляя, произнести. «Вообще-то Русаков слишком осторожен, чтобы перед кем-либо поступиться хоть частью полномочий. Но тут случай особый. Мнимо поступаясь на очень небольшое время какой-то там таликой власти, он сохраняет ту высшую власть, которую дарует ему нынешнее положение главы огромной сверхдержавы. Причем главы, который, отказавшись со временем от поста генсека, выходит из-под контроля политбюро, превращаясь в респектабельного европейского главу государства». «Да, в этом ты, Оралхан, прав», — Уже просматривается фарс, причем с таким себе сугубо идеологическим путчем. Точно подмечено, коснулся его предплечья отец казахов. Это будет сугубо идеологический путч, без танков, без стрельбы и видимого насилия. Просто народу напомнят, что 37-й год сотворяла та же партия, которая до сих пор находится у власти, и что лагеря политзаключенных всего лишь законсервированы, но не уничтожены. Предусмотрительно не уничтожены. А в нужное время, завершал свою мысль Елагин, генсек-президент вернется из Крыма, вмешается, стукнет кулаком по красному сукну, наведет порядок и таким образом предстанет спасителем Отечества, родителем демократии, причем явится таковым перед своим народом и перед всем Западом. Тут уж за чернилами и красками журналисты не постоят. Но кто в таком случае возглавит этот путч? «Этого я пока не знаю», — ответил отец казахов. «И когда же он может начаться?» Порой возникает впечатление, что маховик его уже раскручивается. Елагин вопросительно посмотрел на Кузгумбаева и долго не отводил взгляд. Вот только сам отец казахов в это время всматривался в лазурную глубину бассейна. «Уже раскручиваться? Есть реальные признаки? Мы с вами, господин Елагин, пребываем в Алма-Ате, а не в Москве. И госбезопасность подчиняется Русакову, а не нам. И не важно, что сам он в это время будет оставаться в Крыму, усиленно занимаясь своим здоровьем, которое в условиях Крыма поправлять всегда приятней, нежели в московской суете. Но он не может не понимать, что ситуация выйдет из-под контроля», — вновь вернулся к размышлениям вслух Елагин. «Не только понимает, но и сам позволит ей выйти из-под контроля на какое-то время, естественно». Произнеся это, Кузгумбаев из-под лобья взглянул на Елагина и увидел, как тот, скептически поморщившись, качает головой. «Русаков на это не пойдет. Существует опасность, что его попросту оттеснят, отстранят от дел, а может и устранят». Поняв, что размышления зашли в тупик и вводят их на повторный круг сотворения старой версии, президенты вернулись в зал, где продолжался концерт и где стол снова был накрыт. «Я понимаю», — мрачно осмотрел этот гастрономический рай русский брат, «восточное гостеприимство, красивые девушки, зажигательные танцы, но мне пора». «Куда пора? Зачем?» — голосом искушенного тамады вопрошал Кузгумбаев. «Стол накрыт, люди готовились показать искусство самому президенту России. Зачем обижать людей?» Теперь уже Елагину явственно чудился кавказский акцент. «Выпьем за новый союзный договор, за содружество народов». Прошло еще около часа. Потеряв всякое терпение, Елагин решил игнорировать законы восточного гостеприимства и решительно поднялся. Но Кузгумбаев остался сидеть. «Что, опять что-то не так?» — устало взглянул он на русского. «Нам пора улетать, Аралхан Изгумбекович», — как можно решительнее проговорил Елагин. «Пусть подадут машины, мы уезжаем». «Зачем торопиться, Владимир Андреевич?» «Аралхан Изгумбекович, я уважаю ваши традиции, но здесь дело не в традициях. В чем же?» — насторожился русский. «Вылет отложен». «То есть как это отложен? Еще на 2 часа. Что-то там в аэропорту». «Что в аэропорту?» — побагровел Елагин. «Чисто технические неполадки. Еще раз проверяют самолет». Русский поиграл жилваками и оглянулся на сидевшего за соседним столиком первого помощника. Тот пожал плечами и скорчил такую рожу, словно уселся на жаровню. «Я тоже не все понимаю», — сурово произнес Кузгумбаев. «Но с вылетом торопиться не надо. Самое мудрое в вашей ситуации — это ждать. В моем положении, точнее, в нашем с вами положении», — спокойно уточнил казах Ата. И снова Елагина поразило то, с каким холодным безразличием ведет себя Кузгумбаев. Он словно бы вообще потерял интерес к своему высокопоставленному гостю. Уедет ли он или останется еще на какое-то время? доволен или недоволен. В этом-то он как раз и заподозрил проявление пресловутого восточного коварства. Задержка как-то связана с тем, о чем мы с вами говорили, с имитацией переворота? Нет, конечно. Все с тем же спокойствием, да с колкой ироничностью в голосе заверил казах Ата. Он твердо решил, что о требовании из Москвы задержать самолет Елагина умолчит. Не желал встревать в их московские игры. Еще вчера отец казахов представал перед главами других суверенных республик, а также перед прессой в образе решительного сторонника сохранения союза во что бы то ни стало, при любых обстоятельствах. Но лишь очень узкий круг доверенных лиц знал, что везде и всюду, выступая за сохранение союза, за подписание нового договора и незыблемость рублевого пространства, он, тем не менее, дал указание разрабатывать, сохраняя режим суровой секретности, образцы купюр казахской валюты тенге. Роль убежденного, яростного приверженца Советского Союза нужна была Кузгумбаеву по нескольким причинам. Во-первых, этим он отвлекал от себя подозрения Москвы, а значит, сдерживал московских политиков и силовиков. Во-вторых, успокаивал огромную массу русскоязычных, буквально наводнивших его гигантский по размерам, но слишком малолюдный Казахстан в большинстве регионов, которого казахи составляли явное меньшинство. Если уж в Прибалтике русскоязычное меньшинство без конца провоцирует нестабильность, то можно себе представить, что произойдет, если точно так же оно будет вести себя в Казахстане, где значительные территории заняты переселенцами-целинниками, а Каспийско-Уральский регион давно обжит воинственным казачеством. К чему торопиться и лишний раз рисковать? Словом, до поры до времени он играл со старшим братом в поддавки, выигрывая время, укрепляя свое положение и в Казахстане, и во всей Средней Азии на международной арене. Кузгумбаев твердо решил для себя, что даже дав согласие стать премьер-министром обновленного союза, оставит в Казахстане такого наместника, который твердо будет проводить политику суверенизации республики при поддержке, ясное дело, теперь уже союзного премьер-министра. Ну а пройдет какое-то время, и он, Кузгумбаев, отец казахов, вернется в свои степи, чтобы продолжить создание великого Казахстана, будущего среднеазиатского дракона.